Пертураба понимал, что должен уничтожить камень. Это не составило бы особого труда. Просто держа его в руке, он чувствовал сильные и слабые места в его кристаллической решетке и знал, какое давление понадобится, чтобы расколоть его, раздробить или измельчить в порошок. Он также знал, что так и нужно поступить, но не представлял, что потом станет с ним самим. Возможно, сила, которую отобрал камень, покинет его навсегда. «Ты привел меня сюда, чтобы убить», — сказал Пертураба и пошел к Фулгриму, держа камень Маугитар в вытянутой руке над пропастью шахты. Из глубины сочился свет гаснущего зеленого солнца. И хотя Пертураба мало что знал о небесной механике, он понимал, неведомый механизм, ранее хранивший планету от разрушительного воздействия сингулярности в сердце Ока Ужаса, перестал работать. Жизнь этого мира подходила к концу, и он был уверен, что силы, пробудившиеся там внизу, уничтожат Маугитар. Готов ли он пойти на такой риск, чтобы остановить Фулгрима? «Ты ошибаешься», — ответил тот. «Ты здесь, чтобы вернуть меня к жизни. Что полезно одному, вредно для другого, да?» «Приблизительно так», — согласился Фулгрим. Эйдолон стал рядом с примархом, и рука его скользнула под плащ. «Еще шаг, лорд-командер Эйдолон, и я убью тебя на месте», — сказал Пертураба. «Ты знаешь, что даже теперь мне это по силам». Эйдолон остановился и посмотрел на Фулгрима, который еле заметно кивнул. Пертураба искал в его глазах хотя бы намек на раскаяние, тень сожаления о том, что все обернулось именно так. Какой-нибудь знак, что Фулгрим чувствует хотя бы смутные угрызнения от того, что планировал убийство брата. Но тщетно, он не увидел ничего, и с разрывающимся сердцем понял, что тот Фулгрим, которого он знал раньше, исчез навсегда. Можно ли упасть так низко, что не останется никакой надежды на искупление? Даже полностью опустошенный человек, погрязший в бесчестии, еще может спасти свою душу, если испытывает хотя бы минутное, но искреннее раскаяние. Пертураба хотел бы сам поверить в это. «Ты понятия не имеешь об этой силе, брат», — сказал Фулгрим. «Я смогу в мгновение ока исполнить любую собственную прихоть. Мне откроются тайны, о которых не подозревает даже Магнус. Я стану богом, созданием сверкающим, чистым и прекрасным. Это мой апофеоз, и он превратит меня в основу бытия, явленную во всех измерениях галактики». «Значит, ангелом ты уже быть не хочешь?» — ответил Пертураба. «Ты вознамерился стать богом? И что в этом плохого? Человечеству боги не нужны. Мы давно выросли из потребности в божественном». Фулгрим засмеялся, но Пертураба видел, что все его внимание уходит на то, чтобы удержать от распада свое разбухшее тело. На коже выступили капли света, блестящие как ртуть, и падали с распятого тела жарким серебром. «Ты так думаешь? И тогда почему боги все еще существуют? Их питает поклонение, а мы служим им каждым совершенным убийством, каждым предательством, каждым прегрешением и стремлением к вечной жизни. Осознанно или нет, но мы все равно отдаем им дань каждый день». Пертураба покачал головой. «Я никому не поклоняюсь, и я ни во что не верю». Последняя фраза прозвучала как приговор, чуть не лишивший его способности действовать. В этих словах, поразивших его подобно удару, была горькая истина, которую он отказывался видеть до последней секунды. По глазам Фулгрима он понял, что тот тоже это заметил. «Вот почему твоя жизнь уныла и горька», — сказал Фулгрим. И его насмешливые слова источали презрение и жалость. «Ты позволяешь помыкать собой. Ты стал рабом Бога, у которого не хватает совести даже признать свой истинный статус. Наш бывший отец давным-давно обрел божественность, но не желает ни с кем ею делиться. Он посулил нам новый мир, но главенствовать в нем планировал сам, а мы должны были стать его бесправными лакеями. Так почему ты присоединился к Хорусу?» Пертураба в гневе встал прямо перед Фулгримом, так что никто не мог разделить их с братом. «Из-за ревности, из-за тщеславия. Твоя мелочность, удел слабых, нас создали для великих дел». «И что ты знаешь о великом?» — усмехнулся Фулгрим. «Ты понятия не имеешь, о чем я мечтаю», — ответил Пертураба. «Об этом никто не знает, никто даже не пытался узнать». Голова Фулгрима резко наклонилась вперед, и изо рта вырвался мерцающий розовый пар, пронизанный алыми прожилками. Это облако окутало Пертураба удушливо пряным туманом, в котором аромат благовоний мешался с вонью нечистот. «Тогда покажи мне свои мечты, брат», — прошипел Фулгрим, — «и я сделаю их реальностью».